Цветок лошадка. Всю ночь я просидел с Джоном Бородой. Мы спорили о криле. Борода за, я против. А я был пьян уже по прибытии, да и с собой пиво принес. Обсуждали мы то и сё. Я, он. Просто вообще разговаривали, а ночь шла. Около 6 утра я сел в машину. Она завелась, и я скатился с гор и погнал ее по Сансету. Добрался до квартиры, нашел еще пиво, выпил его и сумел раздеться, лечь в постель. Проснулся в полдень, тошнило, вскочил, влатался, почистил зубы, почесал перья, поглядел на тошнотворную харь, что болтала в зеркале. Быстренько отвернулся, стены кружились, вывалился у двери и к машине. Поехал на юг, к Голливуд-парку, к упряжкам. Поставил 10-ку 8-5 на фаворита и направился поглядеть заезд. К окошку подбежал высокий паренек в темном костюме. Хотел успеть последнюю минуту, футов 7 ростом. Гад. Я попробовал увернуться, но он плечом вписался мне прямо в рожу. Чуть наземь не сшиб. Я заорал. «Совсем охуел, смотри, куда прешь!» А он так спешил поставить, что даже не услышал. Я подошел к пандусу, посмотрел, как финишируют 8-5, потом спустился с балкона на трибуны, взял себе горячего кофе без сливок, весь ипподром психоделически колебался. 5.60 на 5, выигрыш 18 баксов, первый заезд. Не хотелось мне набегая, нигде мне быть не хотелось. Иногда приходится так сражаться за саму жизнь, что времени жить не остается. Я вернулся на балкон, уничтожил кофе, сел, чтоб не упасть в обморок. Тошно, тошно. Осталась минута, я скользнул обратно в очередь. Ко мне повернулся какой-то япончик, сунулся лицом мне прямо под нос. «Вам кто нравится?» У него даже расписания заездов не было. Попытался заглянуть в мое. Такие ребята могут ставить 10 или 20 баксов в заезд, а купить расписание за 40 центов жмотятся. Хотя там печатают всю историю лошадок. «Никто мне не нравится!» Довольно-таки рыкнул я на него. По-моему, дошло. Он отвернулся и попробовал прочесть, что в расписании у мужика, стоявшего впереди. Чуть ли не пролез у него под боком, вытянул шею, заглядывая через плечо. Я сделал ставку и пошел смотреть, как бегут. Джерри Перкинс бежал, как и подобает 14-летнему Мерину. Чарли Шорт, похоже, спал в качалке. Может, тоже всю ночь куролесил вместе с лошадью. Ночной товарняк они выпустили на 18-1, и я свои билетики порвал. Днем раньше его гоняли на 15-1, а потом догнали до 60-1. Они пытаются меня в трущобы отправить. Одежда и ботинки у меня, как у стоевщика Сэма. Игрок на что угодно просадит деньги, только не на одежду. Бухло нормально, жрачка, пизда, но не одежда. Пока не голые, есть зеленые, никто не запретит ставить. Ребятки разглядывали нечто в очень короткой мини. То есть в короткой. Молоденькая и четкая. Я оценил, чересчур. Ночь в постели будет мне стоить 100. Она сказала, что где-то разносит коктейли. Я в своем тряпье отъехал, а она пошла к бару и сама взяла себе выпить. Я купил еще кофе. Ночью я рассказывал Джону Бороде, что за пизду мужчина обычно так или иначе переплачивает 100-кратно. Я другое дело. Остальные – да. Пизда мини-юбки стоила долларов 8, и взимала она за нее лишь в 13 раз больше. Милая деваха. Я перешел в очередь на следующую игру. На доске стоял ноль. Заезд почти что кончился. Толстый парняга передо мной клевал носом. Похоже, ему вообще не хотелось ставить. «Говори уже, да двигайся!» — сказал я ему. А он в этом окошке как застрял. Медленно повернулся. И я ему хорошенько так двинул. И локтем, и всем боком заехал. Оттолкнул от окошка. Пусть попробует что-нибудь вякнуть. Тут-то я ему с размаху и врежу. С бодуна меня колбасило. Взял 20 на победителя на шотландскую мечту. Хорошая лошадка. Но я боялся, что Крейн с ней не справится. Он весь сезон скверно ездил, на мой взгляд. Так, ладно, пора бы уже. Мимо него на прямом отрезке пронеслось 18-1. Он держался за второе место. Старина Клэренс Хансен по-прежнему умеет их выненчить. А трущобы мне светят все ярче. Я посмотрел на публику. Что они тут делают? Почему не на работе? Как им удается? У стойки бара несколько богатеньких, вроде как ничего их не колышет, а на деле мертвяки мертвяками. Так все богатые выглядят, когда в них больше не остается борьбы, а заменить ее нечем. Никакого интереса, одно богатство. Бедные чертилы. Ага, ха-ха-ха. Я и дальше пил воду. Сушняк. Тошно и сухо. И отвисал. Пусть берут. Опять загнали в угол. Как утомительно. Ко мне подошел хорошо одетый латинос. От него за милю несло инцестом и убийством. Смердело забитой канализационной трудой. «Доллара не найдется?» – сказал он. Я ответил очень тихо. «Пошел к черту». Он развернулся и подошел к следующему. «Доллара не найдется?» – сказал он. И тут ему ответили. Он нарвался на нью-йоркского голландца. «А у тебя не найдется десятка, хуила?» – сообщил ему голландец. Кругом ходили те, кого развели с мечтой, обнищавшие, злые, замороченные, оглушенные, изувеченные, наебанные, взятые с потрохами, выдолбленные, прибитые гвоздями, распаленные, придут за добавкой, если денег наскребут. Я стану карманы обирать, или сутенером заделаюсь, или еще что-нибудь. Следующий заезд был не лучше, я опять вышел вторым. Джиндейли перехватил финиш у меня перед самым носом на перечном тонусе. Такое чувство, будто мой опыт на бегах все эти ночные часы за зубрежкой расписания был миражом. Черт, да они же просто звери. Их выпусти и что-то будет. Уж лучше я у себя запрусь. Буду слушать какие-нибудь сопли Кармен на английском и ждать, пока хозяин не погонит меня с квартиры. В пятом заезде я опять пришел вторым с Бобби Джеком. А побил меня бурный Скотт Энн. Бурного использовали как подкладку с равными шансами в утренней линии 5 к 2. Главным образом потому, что жокей у него ведущий, Фарингтон. И на последнем отрезке он сомкнул 11 корпусов. Второй опять, в шестом с дробовиком. Хорошая цена при 8 к 1, и на него повелись. Да только перечному духу стало не по силам. Я порвал свой 10-долларовый билетик на победителя. Я закончил третьим, в седьмом и просадил 50 баксов. В восьмом пришлось выбирать между набожной наличкой и красной волной. Меня втянуло в самый конец суеты с красной волной, поэтому набожная наличка, само собой, выиграла Брайану при 8 к 5. Удивительного мало, набожная в том году уже выиграла 10 из 19. Я же поставил на красную волну потяжелой и опустился на 90 баксов. Сходил в мужскую комнату отлить. А они там все кругами ходят. Вот-вот накинутся, бумажник выхватят. Сизая битая компания. Скоро пойдут на выход, все для них закончится. Ничего так, попрощались распавшиеся семьи. Потерянные работы, утраченные фирмочки, безумие. Однако налоги штату Калифорнии платятся исправно, детка. 7 или 8% с каждого доллара. На пару центов из них строят дороги, нанимают патрульных, чтоб тебя мудохали. Строят психушки, кормят и поят Рональда. Еще попытка. Я нацелился намеренно, 11-летку оснастку. Эта лошадка в своем последнем заезде прорвалась. Закончила в 13 корпусах против претендентов за 6500, а теперь бежала против пары претендентов за 12500 и одного за 8000. Должно быть, я спятил. Да еще и 9 к 2 на нее поставить. 10 на победителя я поставил на Урала, при 6 к 1. Это чтоб наверняка. Ну и 40 на победителя на оснастку. Потому оказался в дыре на 140 долларов. Мне 47 лет, а я до сих пор не наигрался в Нетландии. Меня имеют как последнего сельского обалдуя. Я вышел посмотреть заезд. Первый поворот оснастка прошел слишком широко, но бежал легко. Не сломайся, миленький, только не сломайся. Дай мне хоть немного вырваться, хоть чуточку, пусть еще побежит. Не обязательно ведь богам все время срать на одного человека, меня. Пусть и до прочих очередь дойдет. Так закаляется сталь. Уже темнело, и лошадки бежали в смоге. Оснастка вырвался в ведущий на дальнем отрезке. Шаг легкий, но луговая хижина, фаворит 8 к 5, пошел на обгон и оказался впереди оснастки. Так они пробежали последний поворот. И тут оснастка вытянулся, догнал луговую хижину, бортанул его, да так и оставил. Что ж, мы подсекли фаворита 8 к 5. Теперь осталось побить сил каких-то 6 других лошадок. Блять, не дадут они мне, думал я. Кто-нибудь вылезет из стаи, проснется. Боги мне не позволят. Я вернусь к себе и буду лежать в темноте, без света. Пялиться в потолок и не понимать, что же это было такое. Оснастка держался на отрезке 2 корпуса. А я ждал. Прямо-таки бесконечный отрезок, господи. Ну какой же длинный. Ничего не случится, я не удержусь. Глянь, какая темень уже. Просрал 140 баксов. Тошно, старо, глупо. Невезуха, чири на душе. Молоденькие девчонки спят с гигантами тела и интеллекта. Молоденькие девчонки смеются надо мной, когда я иду по улице. Оснастка. Он не уступал 2 корпуса. Катил себе дальше. Вытянулись на 2 и 1/2. И близко никто не подошел. Красиво, симфония. Улыбался даже смог. Я увидел, как оснастка пересекает черту. Потом сходил, выпил еще воды. А когда вернулся, уже выставили цену. $11.80 за 2. У меня 40 на победителя. Я вытащил ручку и прикинул. Приход $236. Минус мои просаженные 140. Я в выигрыше на $96. Оснастка, любимый, детка, любимая, цветок, лошадка. 10-долларовая очередь была длинна. Я сходил в мужскую комнату, поплескал на лицо водой. Шаг мой снова был упруг. Я вышел и вытащил свои билетики. И на оснастку нашел только 3. Где-то один потерял. Любитель, тупица, болван. Просто лечь и блевать. Один 10-долларовый билетик стоил $59. Я пошел по своим следам, подбирал билетики. Никаких номеров 4. Кто-то его прихватил. Я встал в очередь, порылся в бумажнике. Вот же я мудак. И тут я нашел его. Он завалился за складку внутри. Раньше такого не бывало. Что за мудацкий бумажник? Я забрал свои $236. Заметил, как на меня смотрит мини-юбка. Ох, нет. Я проелозил вниз по эскалатору. Купил газету. Пропетлял между водилами на стоянке. Добрался до машины. Закурил сигару. Что ж, подумал я. Давай не будем отрицать. Гения ничем не удержишь. С этой мыслью я завел свой Плимут 57-го года. Ехал я с большим тщанием и учтивостью. Мычал концерт ре-мажор для скрипки с оркестром Петра Ильича Чайковского. Я сочинил слова для главной темы, на основную мелодию. «Опять мы духом воспарим, о, опять мы духом воспарим, воспарим, воспарим». Я ехал среди обозленных неудачников, неоплаченные и намного застрахованные машины. Вот все, что им осталось. Гудяя и подрезая, они подначали друг друга убивать и калечить, не уступали ни дюйма. До съезда на Сенчури я добрался. Машина у меня заглохла на самом повороте, за ней 45 других. Я быстро потыкал ногой в педаль газа, подмигнул регулировщику, нажал на стартер. Мотор спохватился, и я выехал оттуда. Двинулся сквозь смог. Вообще-то Лос-Анджелес не самое паршивое место, хорошему ловчили всегда все удается.